Глава 13. Событие 28. Японцы слили в океан 10 тысяч тонн радиоактивной воды. При этом они сослались на рекомендацию ведущего российского специалиста по атомной энергетике. Японцы пригласили его в Фукусиму и спросили: «Что нам делать?» Специалист, осмотрев разрушенную АЭС, так и сказал: «Сливать воду». Пистолет-пулемет Томпсона в Америке уже 25 лет производят, и за это время и сам агрегат усовершенствовали, и придумали кучу магазинов для него. Есть коробчатые магазины на 20 и 30 патронов, и есть барабанные магазины на 50 или 100. В кино обычно для антуражности показывают Томми Ган с этим самым большим круглым магазином. У Брехта такой тоже имелся, но он его в лагере оставил. Этот диск весит снаряженный почти как сам автомат. Тащить 8 килограмм на плече по лесу бегом – не лучшее времяпровождение. Потому Иван Яковлевич, в эту разведку собираясь, взял обычные рожковые и коробчатые магазины на 30 патронов. Один в Томпсоне примкнут, и 5 по разгрузке распределены. 2 уже кончились. Брехт вставил третий магазин и выпустил короткую очередь на голос. Неугомонный японский офицер опять покрикивал на своих, очевидно, гоняя их в штыковую атаку. И сабли не иначе размахивает. У Брехта тоже есть. 80 сантиметров в длину, как у всех, стандартная, образца 1927 года. При его росте еще нормально. А вот его заместитель с росточком 1,56 м постоянно ее по земле волочил. Понимая, что в современной войне лучше иметь запасной пистолет, Брехт ношение шашек в батальоне отменил. Только когда приезжали очень большие начальники, заставлял командиров надевать. Угадал про атаку. Точно, между кустами и деревьями замелькали отчетливо видимые на фоне коричневых веток и желтой сухой травы зеленые мундиры. Та-та-тах! Есть один. В ответ пару раз бахнуло, но движение японцы не прекратили. Та-та-тах! Эх, мимо. Еще короткая очередь. Есть. Так что там говорил Харунджи о пистолете? Пока самураи залегли, Брехт достал пистолет. Откатился к мощному кусту, оплетенному лианами винограда маньчжурского, и выстрелил пару раз. Просто в белый свет. Никого не видно. Выстрелил, сунул кольт назад в кобуру и опять к дереву откатился. И попал под залп. Чудом жив остался. Пилотку пулей сдернуло с головы, и даже пару волосинок вырвало проклятое. Смертушка взмахнула косой, чуть пониже бы и хана. Пальнул на выстрел из Томпсона. Опять заорал офицер, и солдаты пошли в очередную атаку короткими бросками. Научились воевать. Одного только удалось срезать, а затвор опять дзынкнул, сообщая, что третий магазин тоже пуст. Все же не дурак разгрузку придумал. Но это там, в другой реальности. Здесь ее Брехт придумал, а он точно не дурак. «Ну да, себя не похвалишь, как оплеванный ходишь». Достал с груди очередной магазин и поменял. Вовремя-то как. На Брехта именно в классической штыковой атаке, чуть согнувшись и что-то там крича «Бонзай, наверное!» несся японец. Пожилой, очкастый. Интеллигентный. Та-та-тах. Блин, от страха чуть не половину магазина выпустил. Не добежав 5 метров, солдат выронил винтовку, но сразу не умер. На адреналине и инерции еще пару метров прополз, рыча и булькая кровью. Кровь на стекла очков попала и окрасила их. Жуть, мать его. Брехт всадил в бессмертного еще несколько пуль. Опять звякнул затвор. Каким-то шестым чувством соображая, не стал менять, выхватил кольт. Сразу трое подбегало. Офицер с саблей, занесенной для удара, и 2 товарища со штыками прямо в его тушку направленными. Бах! Огромная останавливающая сила у М1911. Офицера отбросило. Бах! Эх, в плечо попал. А тут за спиной сухо пару раз щелкнула Арисака. Оба японца, не добежав буквально пары шагов, ткнулись в прошлогоднюю сухую траву и листво. Брехт перевернулся на спину и прикрыл глаза. Тяжко. Сколько же адреналина в кровь выбросило? Прямо вкус крови во рту. Попытался сплюнуть. Нет, пересохло еще все. Плевок на свой собственный нос и упал. Удачно. Пришлось переворачиваться, соплю эту стирать и тянуться к фляжке. Нету. Точно, не взял. И так 1,5 кило с собой тащил. Есть вода. Встав на колени, поинтересовался у подходившего Светлова. Тот винтовку с окровавленным штыком добивал опять, положил аккуратно на землю и отстегнул с ремня фляжку. 11 человек. Присев на листву рядом с Брехтом, сообщил диверсант. Брехт неудачно глотнул. Вода не в то горло попала. Дальше что? Вернул бывшему белогвардейцу фляжку. Тот сделал небольшой глоток и, закрутив, приспособил вновь на ремень. Ничего не изменилось. Идем вокруг сопки Безымянная. Там должен быть лагерь японцев. Обстреляем его из ручных гранатометов. Точно. Они же эти гномы с собой зря, что ли, тащили? От этого российского гнома, который РГ-6, их гном сильно отличался. Тот был с металлическим прикладом и многозарядный. Шавырину, Брехт на демонстрации его изобретения, подсказал, в какую сторону думать дальше. Сейчас же эта штука скорее обрез напоминала. Деревянный приклад и всего один заряд, или граната, в ствол вручную запихивается. Имеется обычный затвор, как у берданки. Только ствол пошире будет, 50 миллиметров. Борис Иванович Шавырин изготовил 2 ручных гранатомета. В смысле, 2 вида. Как заказывал Брехт, калибром 37 мм, назвал того мухой, и вот этот, гном, калибром 50 мм. Постреляли неделю назад на полигоне у озера Ханка и определились, что слабоват первый. И граната недалеко летит, и взрыв слабенький. Это если в каких квартирах воевать, то пойдет, а вот в чистом поле эти гранатки ерундовый боеприпас. Только шум создавать. Гномов Шавырин привез 6 штук и около 300 гранат к ним. Пока учились, пока испытывали, пока большие генералы пострелять захотели, осталось только 180 гранат. Так что нужно использовать с умом. Событие 28. А что, сегодня опять картошка в мундире? Чем недовольны, рядовой? Так сегодня же праздник. Повар? Будет сделано, товарищ командир. В честь праздника картошка будет в парадном мундире. Пока Брехт вставал и отдыхивался, Харунджи решил собрать кое-какие трофеи. Трупы японцев были разбросаны по лесу на приличном расстоянии друг от друга, и потому это действо заняло минут 10. Вернулся Светлов к уже оклемавшемуся окончательно Ивану Яковлевичу с полными руками. Прицепил к ремню подсумок из светло-коричневой кожи с патронами от Арисаки, сунул в карман гимнастерки пачку документов и показал Брехту 2 медали. «Смотри, Иван, с офицера снял». «Знаешь, что за цацки?» Протянул Брехту одну из медалей. Лента была из муарового шелка. Зеленая с белыми краями, с добавлением голубой полосы по центру. На аверсе самой медали изображены 2 скрещенных флага Японии, армейский и морской. Над ними цветок хризантемы, под ними еще какой-то цветок. Иван Яковлевич перевернул. На реверсе, обрамленный ветвями пальмы и лавра, японский щит — с надписью и иероглифами. «И что тут написано?» «Военная кампания 37-38 годов Мэйдзи». «Такая древняя?» «Тяжело с вами. Нужно будет заняться с тобой, Иван Яковлевич, основательно японским и Японией. У них там свой календарь. Сложный. Сейчас не до этого». 37-38 годов Мэйдзи — это 1904-1905 годов. «Сколько же он воюет? Всю жизнь?» «Так и есть. Вторая медаль за победу в Первой мировой войне. Они тогда за нас воевали. Тоже на стороне Антанты были». Вторая медаль была на другой ленточке. Она была темно-синего цвета с белой полоской в центре. Аверс был тот же самый. Может быть, чуть более выпуклый. Скрещенные флаги и цветы. А вот на реверсе иероглифы были другие. Было 10 иероглифов. Светлов прочитал. «За военную кампанию 3-9 годов эпохи Тайсё». То есть, если на григорианский календарь перевести, то 1914-1920 годов. Вообще, Брехт фалеристикой не увлекался. Вот нумизматикой это да, а медали и ордена на грязных ленточках не прельщали. Но тут задумался. Впереди столько войн, почему бы не начать собирать трофейные медали и ордена? «Зачем снял?» Закинул удочку. «Тебе показать, с кем воюем. Серьезные люди. 30 лет непрерывных почти боев. научиться должны. Подаришь? Забирай. Не жалко. А что, собираешь? Усмехнулся. 100 раз у Брехта дома был и ни одной медальки не видел. А вот решил начать. Хорошее дело. Нужно посмотреть у тех, что на сопках положили. Там было несколько офицеров. А я вот себе чего урвал. Светлов показал саблю японского офицера. Сабля? Сам-то Иван Сабля. Это самурайский меч. Катана. Смотри, какая вся обшарпанная и затертая. Древняя. Древние мечи у них страшно дорогие. По весу легко золотом отсыпят. Брехт взвесил в руке. 3 килограмма. 3 кило золота. Немало. Катана? Как переводится? На самом деле катана — это исковерканное японское слово куньоми. Переводится как сабля. Ясно. Сабля, или, точнее, на шашку больше похоже по кривизне. Понты одни. Что у нас дальше по плану было? Или вернемся? Трофейную команду прихватим? Нет. Пошли в лагерь наведаемся. Что у тебя с патронами? К автомату только 2 рожка осталось. 60 штук. В кольте 5 патронов. И 2 обоймы по 7 штук запасные. Но мы же их гранатами будем закидывать. Их 30 штук. Полный подсумок. Давай-ка я еще одну винтовку прихвачу. Лишней не будет. Светлов отстегнул с ремня убитого японца еще один подсумок с патронами, передал его Брехту и, повесив на плечо 2-ю винтовку, зашагал на юг, не оборачиваясь. Шли молча. Каждый о своем думал, да и слушать надо. Могут же японцы еще одну группу отправить. Передвигаясь за широкой спиной бывшего Харунжева, Брехт ничего, кроме своих шагов и сопровождающего их противного стрекота сорок, не слышал. Лагерь они не увидели, а унюхали. Несло жареным мясом. Ветерок слабый был как раз с юго-востока, и вот навеяло. Аж слюнки потекли. Так беляши пахнут, которые Катя Куй готовит по выходным. Как-то они по-другому называются. Блюдо не корейское, а уйгурское. Китайцы научили в Маньчжурии. Точно. Хашан называются. Вспомнил. Дед, который бывший их комиссар, угощаясь, закатывал глаза и качал головой, но когда Куй его спрашивала, вкусно ли, отвечал всегда одинаково. «Лучшие беляши — это котлеты. Там и снаружи мясо, и внутри мясо». Да, задумался и впечатлился в спину Светлова. Тихо. Дальше пошли, пригибаясь. Запах становился сильнее, гады. Еще не схватили, а уже пытают. Домики вынырнули неожиданно. «Ух ты! Прогресс!» — удивился Иван Яковлевич. Домики были щитовые. 3 уже собраны, а 1 только начали монтировать. И было видно, что его из щитов деревянных собирают. Сейчас никто не работал. В лагере почти не было народа. Кухня — точно такой же домик, была чуть в стороне, а 2 домика стояли прямо на опушке, и только на пороге одного сидел пожилой японец в офицерских брюках с помочами. Или подтяжками, но босиком и играл со щенком. Белая рубаха заправлена в брюки. Гимнастерка лежала рядом на крыльце. Твою ж налево. Прямо на видном месте контрпогон с большой серебристой звездой и 2 широкими красными просветами. Ну уж знаки различия армии вероятного противника Брехт знал, в отличие от языка. Это был целый майор. «Живым надо взять», — шепнул он изучающему диспозицию диверсанту. «Естественно. Давай кухоньку посмотрим. Такое ощущение, что тут кроме майора и повара нет никого. Всех положили». Только он это сказал, как из домика вышла девица. «Ну вот привыкли гады с комфортом воевать!» Девушка что-то прочирикала. «Китаянка», — сообщил Светлов. «Пошли на повара взглянем». Событие 29. Ночью черной, ночью темной, был приказ по фронту дан. Завязался бой упорный возле озера Хасан. Звезды в небе не светили, но пылала кровь огнем. Мы не раз японцев били, еще не раз побьем. Брехт по приказу Светлова взял под прицел подход со стороны. Как это назвать? Поселочка. Сам же Харунжий прополз к куче камней, что накидали японцы. Видимо, когда домики устанавливали, то сначала порядок навели. Убрали все камни с территории, верхний слой почвы еще срезали, чтобы трава не мешала. И там тоже камни попадались. Вот все это сложили на окраине. Пусть будет военного городка. Получилась приличная горка. И она крайне удачно позволяла со стороны леса подобраться к столовой. Не продумали самураи. Оно и понятно. Они пришли территорию осваивать, а не с гайдзинами воевать. Воевать будем на чужой земле. Малой кровью. Знакомая доктрина. Тут земля своя. Тут просто нужны удобства. Пустынность военного городка была обманчива. У столовой вертелись люди. Был сам повар. Был солдатик на подхвате, что подкидывал в расположенную под навесом печь дровишки, а еще было двое часовых. Они стояли как раз возле этой кучи земли и камней. Стояли не во фрунт, с винтовками наперевес, стояли расслабленно и перешептывались. Понимали, что нарушают какой-то пункт устава. Один поставил приклад Арисаки на землю и опирался руками о ствол. Второй хоть и держал винтовку на плече, но в руках у него была кружка, и он отхлебывал из нее время от времени. Чайком не иначе подавлял обильное слюноотделение. Повар жарил мясо, и запах здесь, поблизости, был просто волшебным. Случилось все быстро и обыденно. Иван Светлов метнулся к самой куче, секунду выждал. Но часовые не заметили, и следующим движением он уже летел к тому, кто стоял к лесу в полоборота и прихлебывал чай. Раз, и нож внизу входит под челюсть в череп горе-постового. Два, и Харунжий ударяет ногой по винтовке, о которую опирался его напарник. Японец подался вниз, но не упал, а замахав руками, попытался принять вертикальное положение. Три. Кинжал или кортик Светлова входит ему точно так же под нижнюю челюсть и проникает в мозг. 4. Тот стоял к лесу спиной и закидывал в железную печурку очередное небольшое полежко. 5. И Светлов перерезает ему горло. Повар увидел русских в тот момент, когда ему к горлу поднесли окровавленный нож. Нормальный бы человек сдался. Японцы, а не другие. Этот попытался схватить Харунжева бывшего за руку и заломить ее, вырвав при этом нож. Эдакий милицейский прием. Не вышло. Только распорол себе кисть. Но это не страшно, так как разочарованный диверсант передумал брать его в плен и воткнул теперь уже совсем окровавленный кинжал в солнечное сплетение японца. Аматерасу своего сына и с порезанной рукой примет. Со стороны майора все было тихо. Светлов вытер кинжал о полотенце, что висело на гвоздике, вбитом в столб, который изображал из себя опору навеса под очагом, потом показал Ивану Яковлевичу пальцами, что он обойдет домик с той стороны. Брехт кивнул и, ползком, прикрываясь двумя большими кустами, стал продвигаться к майорскому домику. Майор даже позы не поменял, а вот китаянки не было нигде. Должно быть, зашла в домик назад. Дудки. Тут же и увидел ее. Она за последним кустом сидела, изображая из себя наседку. Личинку высиживала. Вот что за люди. Домики себе построили, столовую слепили, а обычный туалет, типа сортир, обозначенный на плане буквами «М» и «Жо», не могут сколотить. Сами потом будут на мины наступать и в воне этой жить. А еще нас варварами называют. Или японцы не называют. Китаянка свое грязное дело сделала и пошла к майору. Неудачно, так как именно в это время из-за угла показалась высокая фигура Светлова в камуфляже лягушечья кожа. И с большим ножичком в руке. Девушка вскрикнула, и дальше все пошло не по плану. Брехт бросился на китаянку, Харунжий бросился на майора, а майор бросился в домик. Надо полагать, за катаной, ну или приземленней, за пистолетом. Пистолет японцы сделали хороший. 7-миллиметровый тип 14 «Намбо». По внешнему дизайну он имел сходство с пистолетом «Парабеллум». Ивану Яковлевичу давно хотелось иметь такой в своей коллекции. Вот сейчас желание избудется. Майор запнулся на пороге, уже почти открыв дверь. Харунжий, бывший, ухватил его за штанину и дернул со всей силы на себя. Врезал ему в челюсть и повалил на живот. Стал руки заламывать. «Все бы хорошо». Но тут китаянка укусила Брехта за руку и с криками бросилась на Светлова. Забавно. Иван Яковлевич, соображая, где тут можно поставить укол от бешенства и сифилиса, поспешил за девушкой. Та уже добежала до Харунжева и вцепилась ему в руки, отдирая от майора. От неожиданности замок отпустил японца, чем тот и попытался воспользоваться. Опять дернулся к двери. Брехт схватил китаянку за волосы и оттащил от Светлова, а тот опять дернул майора за штанину. Японец упал и скатился с крылечка. Харунжий прыгнул ему на спину и опять стал заламывать руку, но потом бросил это занятие и встал. «Готов. Шею, видимо, сломал. Девку не смог удержать!» — рыкнул Светлов на Ивана Яковлевича. «Укусила. Связать ее надо. Бешеную». «Сейчас». Бывший белогвардеец достал приготовленный для майора тонкий ремешок и стянул им руки визжащей и орущей китаянке. Посмотрел на дело рук своих и потом сходил, оторвал от рубашки японца рукав, соорудил из него кляп и сунул девушке в рот. При этом бешеная умудрилась и его за пальцы укусить. «Вот будет гадство, если у нее сифилис. Заразить же могла». «О-хо!» Вздохнул Светлов и отцепил от ремня фляжку со спиртом. «Давай промою рану. Потом еще йодом обработать надо». И себе стал обильно укус поливать.